Глава 11. Поначалу я собирал все тычки. Иногда меня ловили, но пару раз я все-таки полетал кувырком. Дед Радим снова и снова повторял. «Стань текучим, не надо переть в лоб. Позволь человеку упасть. Пропусти его. Его проблемы — это не твои проблемы». С последним мне было сложнее всего, потому что я уже знал, что проблемы этих людей и мои тоже. Точнее, мои проблемы автоматически становятся проблемами этих людей, а потому я за них в ответе. Когда я сказал об этом деду Радиму, он засмеялся и остановил тренировку и сказал мне: «Сейчас, Владимир Дмитриевич, подойдите к той куче снега, возьмите лопату и принесите ее мне, так, чтобы не замочить ног». Я насторожился. Чего это он задумал? Но дед Радим объяснил мне: «Я покажу вам, в чем вы, молодой барин, неправы». Оглянувшись на кучу снега с воткнутыми в нее лопатами, я увидел, что снег уже начал подтаивать, и от кучи потекли ручьи. Поэтому я, чтобы не влезть в воду, где-то обошел, где-то перепрыгнул. Дотянулся до лопаты, взял ее и принес деду Радиму. «Трудно было?» — спросил он, принимая у меня инструмент. Я пожал плечами. «Нет, никаких проблем». «Очень хорошо», — сказал старик. «А теперь отнесите лопату туда, где взяли». Я направился было снова к снежной куче, не понимая, что он хочет мне объяснить. Но дед Радим остановил меня. «Подождите, Владимир Дмитриевич!» И позвал. «Юра, Богдан!» Подошли два парня. Один с выбитым зубом, что, впрочем, не мешало ему улыбаться во весь рот, а второй с черным кучерявым чубом. «Будете мешать молодому барину», — сказал им дед Радим. Парни с усмешкой, поглядывая на меня, кивнули и приготовились подойти к заданию с рвением. Это прекрасно читалось на их ухмыляющихся рожах. «Вот, Владимир Дмитриевич, вам ответственность». Дед Радим кивнул на них. «Нужно отнести лопату и проследить, чтобы вот эти два детины не промочили ног, а то они болваны, ничего не понимают. Промочат ноги, потом простудятся, лечи их. Ну, что же вы остановились, несите». В голосе старика звучал неприкрытый сарказм. А я действительно стоял. Я понимал, что простая задача воткнуть лопату в сугроб сразу стала намного сложнее. Две ходячие проблемы не дадут мне этого сделать. Я должен буду либо следить за ними, либо выполнять задачу. А вот одновременно... Блин, да тут не надо быть провидцем, чтобы понять, все пойдет по одному месту. Чтобы в этой ситуации отнести лопату, мне нужно будет... «Но ведь я не могу забить на всех на вас!» — в сердцах крикнул я. «Если я забью на вас, то вы можете без защиты остаться». «А забивать не надо!» — усмехнулся дед Радим. «А как тогда? Я совсем запутался». «Очень просто. Когда у вас, барин, есть задача, выполняйте ее. А на другие задачи не отвлекайтесь. И помните, вы не один». «Доверять всем подряд?» — спросил я с сарказмом. «Потому что я точно знал, далеко не всем можно доверять. Ни в моем родном мире, ни в этом». Дед Радим словно прочитал мои мысли, ответил. «Зачем же всем подряд доверять? Не нужно этого делать. Это глупо и опасно. А вот договариваться... Договариваться можно и нужно. Ну и управлять тоже. Если, конечно, человек вам это позволит. Ну или если он хочет, чтобы вы им управляли. Всяко бывает». Не знаю, правильно ли я понял его, но я протянул лопату чубатому парню, которого звали Богдан, и приказал: «Воткни лопату в сугроб». Богдан молча взял лопату и выполнил мое распоряжение. «Ну, можно и так», — усмехнулся дед Радим. «Отдавать распоряжение. Какая разница, кто вобьет гвоздь, если в итоге он будет вбит как надо?» И, повернувшись к остальным, добавил: «Давайте-ка на опоры поработайте, пока еще есть время». Снова на пятачке завязалась возня. И если смысл толкания я еще мог понять, мы иногда похожим образом в армии грелись, то понять, что делают парни сейчас, я не мог. Потому что, на мой взгляд, все они валяли дурака. Точнее, валяли дураков, так как падали со смехом все. Один другого слегка пальцем ткнет, к примеру, в руку или в плечо. А то и вовсе по носу щелкнет. И вот уже довольный напарник летит кувырком. Потом поменяются местами, и приходит очередь валяться первому. Я посмотрел на деда Радима, ожидая объяснений. Но он продолжил разговор об ответственности и обязательствах. Ну и о чужих проблемах, конечно. «Тут ведь такое дело, Владимир Дмитриевич», — — сказал он. — Когда ты в бою, нужно думать о бое, иначе оглянуться не успеешь, как лишишься головы. — Это-то понятно, но... — начал было я, однако старик перебил. — А что но? Вот хочет человек тебя толкнуть. Разве это твоя проблема? — Это его проблема. Он же хочет. А у тебя дело есть вон лопату в сугроб засунуть. А ты его пропусти, позволь ему. — Так он же меня толкнуть хочет. Я сделал акцент на слове «меня». «А ты этого хочешь? Ну, чтобы он тебя толкнул?» Глядя своими хитрыми глазками, мне не то что в глаза, а в душу, спросил дед Радим. «Нет, не хочу», — уверенно ответил я. «Ну так не подставляйся». И я вспомнил, как дед Радим проходил через толпу. Тут приостановился, тут отклонился, тут развернется, тут присядет. Он просто делал свое дело. Условно говоря, шел сунуть лопату в сугроб, а парни, которые хотели его толкнуть... Это были и их проблемы, не его. Он реагировал на их выпады и занимался своим делом. Осознав это, я завис. «Вижу, Владимир Дмитриевич, вам кое-что осмыслить нужно». Дед Радим похлопал меня по плечу. «Идите в избу. Вон Дуня пошла к дому, значит, скоро бабы обедать позовут». Уходить не хотелось, хотелось повалять дурака вместе со всеми. Но дед Радим строго глянул на меня. «Хватит вам на сегодня. И так разворошили», — сказал он. «Завтра продолжим». Мне не осталось ничего другого, как развернуться и потопать к воротам. Как это было грустно. Уходить совсем не хотелось. Понятно, что ни в какую избу я не пойду, а отправлюсь в усадьбу. Тем более там завтрак Матрена принесла. И чего я не позавтракал? Сейчас как-то силы все разом закончились. Ушел от тренировочной площадки я недалеко. Из тени ближайшего дома мне навстречу шагнул Мо Сянь. Он сразу же соединил руки в кольцо и поклонился мне. «Молодой господин!» От неожиданности я растерялся и спросил у него. «И давно ты тут?» «Давно», — ответил Мо Сянь. «Я пришел почти сразу же, как и молодой господин». «А что не присоединился к тренировке?» — спросил я. На что Мо Сянь, снова соединив руки в кольцо, вежливо поклонился, молча. «Ну и черт с ним, я вообще уже хотел есть, остальное не мои проблемы». И я пошагал по улице. Китаец пошагал следом за мной. А следом за нами лениво пошагали два мохнатых лопоухих пса. Они были похожи, как близнецы-братья. Я уже прошел мимо большой избы и подходил к воротам, когда на крыльцо вышла Бажена. «Владимир Дмитриевич!» — окликнула она меня. «Что же вы мимо проходите? Щи готовы. И пироги испеклись. Пойдемте с нами отобедайте». Под ложечкой противно засосало, и я подумал, а почему, собственно, я должен идти в усадьбу? Я же тут поесть могу. Да заодно еще с дедом Радимом поговорю о чем-нибудь. Он мужик умный, на некоторые вещи интересно смотрит. Да и про магию точно что-то знает. А то у меня по поводу магии в голове была полнейшая каша. Я повернулся к китайцу и предложил. «Как думаете, Мо Сянь, может, нам зайти пообедать тут?» «Как скажете!» Китаец снова поклонился. «Интересно, еще только сутки прошли с того момента, как я оказался здесь, в этом мире, а было такое ощущение, что мне тут все родное, особенно в деревне. Возможно, это потому, что вчера мы вместе отбили атаку волколаков и лютых мертвецов. Ну ладно, это они отбили, а ко мне отнеслись тепло, несмотря на мои косяки и несмотря на смерти товарищей». Я собрался с духом, и мы вместе с китайцем поднялись на крыльцо. Бажена протянула полотенце. «Вот там рукомойник. Умойтесь, да за стол». Рукомойник стоял в стороне от крыльца, ближе к углу здания. Я кивнул Мо Сяню, чтобы он взял полотенце, потому как его руки однозначно были чище моих. Заканчивая умываться, я увидел, как по улице идут парни вместе с дедом Радимом. В окружении молодых и крепких мужчин дед Радим не выглядел стариком, но вот вчера, когда я приходил сюда, он еле ковылял. Это было странно, вот такое его омоложение. Однако я, увидев раскрасневшиеся и улыбающиеся лица, и сам разулыбался. Дождался парней и передал им полотенце, с удовольствием наблюдая, как они отфыркиваются от воды, как брызгают друг на друга, весело гогочут и продолжают валять дурака, только теперь как бы слегка не бросая друг друга на землю. Умывшись, также со смехом, парни отправились в избу. Ко мне подошел Богдан, приобнял меня за плечи и сказал: «Пойдем, барин, перекусим, что там наши хозяюшки нам приготовили». Когда мы вошли в избу, Я сразу вспомнил вчерашние поминки. Стало как-то странно видеть улыбающиеся лица. И я, наклонившись к Богдану, негромко спросил. «А Федора и других воинов похоронили, что ли?» Богдан, нахмурившись, стер с лица улыбку и пригладил свой чуб. Потом ответил. «Завтра хоронить будем. Приходи, барин, попрощаться. Скажешь добрые слова им в дорогу, чтобы рот осветил им путь сквозь темные миры до самого источника». «А где они сейчас?» — спросил я, не успев подумать. Богдан с удивлением глянул на меня и ответил. «Так по своим домам близкие прощаются с ними». Попытавшись как-то сгладить момент, я пробормотал. «Так вроде траура, а тут все улыбаются». Богдан еще с большим удивлением посмотрел на меня. «А зачем омрачать им путь нашими слезами?» — спросил он и добавил. «Вы после кадетской школы какой-то странной вернулись. Сильно изменились, как будто другой человек». «Есть немного», — согласился я. Знал бы Богдан, насколько он прав. И чтобы как-то сгладить возникшую неловкость, я спросил. «А во сколько завтра подойти?» Богдан глянул на меня и покачал головой. «Вроде и понимаю, что про завтра спрашиваете, но спрашивайте так, что непонятно». «Я про часы», — пояснил я, лихорадочно пытаясь вспомнить, видел ли в этом мире хоть где-нибудь часы и понимая, что не видел. Богдан почесал затылок. «Так нет у нас часов», — ответил он. «Слыхал я от вашего батюшки про такую диковинку, но не видел ни разу». Я облегченно выдохнул, понимая, что еще чуть-чуть, и мне пришлось бы рассказывать, кто я и как попал в это тело. А так хорошо, что такой предмет, как часы, в этом мире существует, хоть объяснять не пришлось. Тем временем женщины начали раздавать миски со щами. Пироги уже стояли на столе, миски-то ставили, но никто не торопился брать ложки. Все сидели и чего-то ждали. Я тоже сидел и ждал. Богдан наклонился ко мне и прошептал. «Барин, обращение к роду, как старший, скажите, все ждут». «Не привыкли еще, Владимир Дмитриевич», — нисходительно сказала Дуня, которая оказалась рядом и слышала слова Богдана. «А я готов был провалиться сквозь землю, понимая, что понятия не имею, как эти обращения говорить».